И он, Адам, узнал, что был непослушен ему, первому архонту, из-за света эпиноии, которая есть в нем, которая направляет его в его мыслях быть выше первого архонта. И протоархонт пожелал извлечь ее, эпиноию, из его ребра. Но эпиноия света неуловима, и он создал другой слепок в форме женщины, согласно образу эпиноии, который открылся ему. Приложение 10. Пистис София. Примечание. Публикуется в извлечении по сборнику Блаватская «Скрижали кармы». Аскевианский кодекс в Британском музее известен под названием «Пистис София». Примечание. Новое издание этого обширного трактата в 4 книгах. Коптский манускрипт является полным, за немногими исключениями, отмеченными ниже, находится в прекрасном состоянии и содержит материалы валентианской или орфической школы гностицизма. Пистис София написана на диалекте Верхнего Египта, так называемом фивейском или саидском. Это перевод с греческого языка, поскольку весь текст изобилует греческими словами, главным образом техническими терминами и именами. Это произошло по той причине, что переводчик не смог найти подходящих терминов в коптском, фивейском или саидском, чтобы выразить идеи, содержащиеся в греческой рукописи. Такие термины и имена были попросту транслитерированы с греческого языка. Разные компетентные ученые, изучавшие Пистис Софию, не пришли к общему мнению относительно ее возраста, но обычно время ее написания располагают между вторым и третьим веками нашей эры. Многочисленные цитаты из Ветхого и Нового Завета не дают ключа к более точной датировке. Манускрипт состоит из 346 страниц, написанных на обеих сторонах пергамента в два столбца и переплетенных подобно современным книгам. Страницы пронумерованы коптскими цифрами, удостоверяя тот факт, что лишь 4 листа, 8 страниц, были утрачены с тех пор, как рукопись была переплетена. Она содержит части 5 книг, ни одна из которых не является полной. Рукопись является плодом работы нескольких переписчиков, которые могут быть ответственны за пропуски и повторения, которые обнаруживаются в некоторых местах. Она была названа Пистис Софией, потому что в верхней части одной из страниц имеется едва заметная, выцветшая от времени, надпись на коптском языке «Второй том Пистис Софии». Этот манускрипт был приобретен в 1785 году Британским музеем при покупке библиотеки доктора Эскью. Каким образом получил эту рукопись сам Эскью, остается тайной. Самым ранним упоминанием о рукописи Пистис Софии является утверждение, неподтвержденное, о том, что в 1770 году Уойд опубликовал в British Theological Magazine некую статью о Пистис Софии. Мид безуспешно пытался обнаружить такой журнал или какую-либо статью по этому вопросу, написанную примерно в это время. Уойд был издателем текста Нового Завета, сопоставленного со знаменитым Александрийским кодексом. Он считал временем написания рукописи Пистис Софии третье столетие нашей эры. В 1773 и 1778 годах статьи Уойда о Пистис Софии появились в журналах, выходящих во Франции и в Германии. В 1779 году Уойд от руки скопировал весь манускрипт Эскью и Бруцианский сборник, но тогда никакого перевода опубликовано не было. В 1838-1840 годах манускрипт был скопирован французским ученым Дюлаурье, но перевод опять-таки не увидел свет. В 1848 году Шварц снял копию с рукописи Пистис Софии и сделал ее латинский перевод, который был отредактирован после его смерти Петерманном и опубликован в 1851 году. Все ранние переводы Писти Софии на английский язык являются переводами с латинской версии Шварца. В 1890-91 годах МИД опубликовал в журнале Блаватской «Люцифер». Примечание «Люцифер» – наименование журнала в честь планеты Венера. Люцифер – дословно «свет несущая». Перевод на английский язык двух первых книг, то есть около половины текста Писти Софии. Это был опять-таки перевод с латинского текста Шварца, и это был первый английский перевод, за исключением нескольких страниц, опубликованных во втором издании «Гностиков и их реликвий». К тексту перевода в «Люцифере» прилагались объемистые комментарии. Тех читателей, кто хочет изучить полный текст Писти Софии, мы отсылаем к изданию 1921 года «Писти Софии МИДа» или к «Писти Софии Джорджа Хорнера» с введением Легга. Введения к обоим этим изданиям весьма ценны, так как они показывают точки зрения двух совершенно различных методов научного приближения как к самой Писти Софии, так и к гностицизму в целом. Для того, чтобы сделать более понятными примечания и комментарии Блаватской, мы приведем только необходимые отрывки из рецензии МИДа в «Люцифере». Цитаты из Библии в данном видении сделаны в соответствии с авторизованной версией короля Иакова, Oxford University Press. Цитаты из отцов церкви взяты из «Доникийских отцов», изданных преподобным Александром Робертсом, доктором богословия, и Джеймсом Дональдсоном, доктором права, американский репринт с эдинбургского издания. Выдержки из сочинений отцов церкви, содержащиеся в комментариях Блаватской, взяты из некоторых других английских изданий или, быть может, переведены с французского издания. Ссылки, которые делаются Блаватской на номер книги, главы или отдела, не всегда соответствуют положению цитируемого отрывка в американском издании. Насколько нам известно, нет ни одного английского перевода Панариона Епифания, и весьма возможно, что его отрывки были переведены с оригинальных текстов, изданных Минем.